кофе с десертом были хороши. Надежда Николаевна немного претерпелась к противному голосу мужчины, который теперь излагал, как здорово он отдохнул когда-то в Египте, из чего Надежда сделала вывод, что с тех пор он никуда не ездил. Туризм в Египет когда еще прикрыли? В конце концов, поблагодарив официантку и все же оставив ей приличные чаевые, Надежда накрасила губы и отправилась на службу. Проходя мимо соседнего столика, она рассмотрела женщину. Ну, так она и думала. Ничего особенного. Обычное лицо, не слишком красивое, не слишком молодое. Со спины женщина казалась моложе, а по лицу видно, что за 30 уже. Причем некоторые женщины в таком возрасте умудряются выглядеть, если не на 10, то лет на 5 уж точно моложе. А у этой все годы написаны на лице крупными буквами. Ну что ж, всякое бывает. Надежда мысленно пожала плечами и поспешила на работу. Там, у запертой двери, ее уже дожидался сердитый старик с палкой, который не преминул выговорить, что обеденного перерыва ей не положено, и что служащая депутата Маргаритова отвратительно относится к его избирателям. «Вот старый склочник», — подумала Надежда, приветливо улыбаясь старику. По старому петербургскому двору тяжело, медленно ступая, шел высокий сутулый человек в куртке с низко опущенным на глаза капюшоном. Возле одного из домов он остановился и стал спускаться по выщербленной каменной лестнице, ведущей в подвал. Внизу, возле подвальной двери, копошился какой-то мальчуган лет 8. «Что ты здесь делаешь?» — протяжно, глухим голосом проговорил человек в капюшоне. «Дяденька, у меня туда мячик закатился», — проговорил мальчуган и обернулся к незнакомцу. Лицо его вытянулось и побледнело. «Пшел прочь!» — отчеканил человек в капюшоне. И мальчика словно ветром сдуло. Он взлетел по каменным ступенькам, прошмыгнул мимо незнакомца и бросился наутек через двор, через улицу, дальше, дальше, как можно дальше. Потом он и сам не мог объяснить, что его так напугало лицо того человека, но он его даже не успел разглядеть. А человек в капюшоне спустился по лестнице, подошел к двери, открыл ее большим ключом с фигурной бородкой, вошел в подвал и запер дверь за собой. В подвале было темно, как и должно быть в подвале, где нет окон. Но человека в капюшоне темнота ничуть не смущала. Наоборот, она его вполне устраивала. Она была его привычной средой обитания. Тем более в этом подвале, который он, видимо, знал, как свои 5 пальцев. Человек в капюшоне достал из кармана коробок длинных каминных спичек, привычным жестом зажег одну из них, привычным жестом протянул руку в темноту, и от спички загорелись одна за другой 3 черных свечи в тяжелом серебряном канделябре. Человек в капюшоне поднял канделябр высоко над головой, осветив подвал. На первый взгляд, это был самый обыкновенный подвал, каких сотни в старых домах по всему городу. Голые кирпичные стены, каменный пол, на котором кое-где тускло отсвечивала затхлая вода, какие-то ржавые трубы и провода. Из общего ряда выбивался только небольшой столик черного дерева, тот самый, на котором до сего момента стоял тяжелый канделябр. А еще в глубине подвала виднелась старая, изъеденная древоточцами деревянная дверь. К ней и направился человек в капюшоне. Он достал из кармана еще один ключ, такой же старый, как первый, вставил его в замочную скважину, открыл дверь и вошел во второе помещение. Эта часть подвала разительно отличалась от первой. Кирпичные стены были завешаны тяжелыми драпировками из черного бархата. Тут и там на них висели зеркала в массивных темных рамах, гравюры и картины. Картины были старинные. Они изображали сцены средневековых казней и пыток. Женщина, корчащаяся в пламени костра, повешенная в петле, палач с поднятым мечом, собирающийся обезглавить очередного несчастного. Посреди просторного помещения возвышалось нечто вроде алтаря из черного гранита, на котором лежал некий большой предмет, накрытый черной тканью. Некий предмет, отдаленно похожий на человеческое тело. По сторонам от него стояли четыре канделябра с черными свечами, похожие на тот, который держал в руке человек в капюшоне. Он обошел алтарь по часовой стрелке, одну за другой зажигая свечи в канделябрах. В подвале стало значительно светлее, но свет был какой-то странный и зловещий. Человек в капюшоне поставил канделябр на алтарь и подошел к большому кованому сундуку, открыл его очередным ключом, откинул крышку и опустился на колени. Склонившись над сундуком, он извлек из него черную, отделанную серебром хламиду, странный головной убор из птичьих перьев, серебряную маску, два настольных зеркала, огромную книгу в потертом кожаном переплете и шкатулку слоновой кости. Поднявшись на ноги, человек сбросил неказистую куртку и облачился в бархатную хламиду, надел маску и головной убор. Теперь вид у него был странный, фантастический, пугающий и одновременно величественный. Он поставил зеркала на противоположные концы черного алтаря между пылающими канделябрами. Туда же он положил книгу и поставил шкатулку. Закончив эти приготовления, он открыл шкатулку, достал из нее хрустальный бокал, небольшой серебряный кинжал и флакон рубинового стекла. Отвинтил колпачок флакона и накапал в бокал несколько капель темно-красной жидкости. Затем закатал левый рукав хламиды, порезал запястье серебряным кинжалом. Из раны тонкой струйкой потекла кровь. Он подставил бокал и подождал, пока тот не наполнится на 2/3. Затем добавил еще и несколько капель из флакона. Жидкость в бокале начала дымиться. Человек поднял бокал и сделал глоток. Затем снова поставил на алтарь, открыл книгу и начал читать глухим, негромким голосом. «Услышь меня, Абаддон, властитель бездонной непроглядной тьмы, из которой мы пришли и в которую вернемся в конце времен. Услышь меня!» Словно ветерок пробежал по темному помещению, качнув языки пламени многочисленных свечей. «Услышь меня, Абегор, черный всадник на черном неутомимом коне из конюшен ада, всадник, который скачет в ночи, чтобы ни одна живая душа не избежала расплаты. Услышь меня!» И снова порыв ветра пробежал по помещению. Зеркала, стоящие на алтаре, помутнели, словно кто-то невидимый дохнул на них жарким и влажным дыханием. Человек продолжал читать, и голос его с каждым словом становился все громче и громче. Он наполнял подвал, гулко отдаваясь от холодных каменных стен. «Услышь меня, Азазель, коварный и злокозненный демон преисподней, владыка мрачных безводных пустынь и безлюдных бесконечных просторов, повелитель смертельной предвечной пустоты. Услышь меня!» И снова по комнате пробежал порыв ветра, на этот раз такой сильный, что закачались тяжелые бархатные драпировки на стенах, а свечи едва не погасли. «Услышь меня, Адрамелих, советник владыки тьмы, тот, кто ночами нашептывает в уши людей мысли о кровавых злодеяниях и убийствах. Услышь меня!» каменный пол комнаты мелко задрожал, как будто под ним зашевелилось какое-то огромное создание, пытающееся вырваться на свободу. «Услышь меня, Ахерон, злобное чудовище с пылающими, несущими смерть глазами, чудовище, таящееся во тьме ночи и в пламени костров, пожирающих человеческую плоть». Пол подвала снова задрожал, на этот раз медленно и ритмично, как от шагов исполина. «Услышь меня, Бафомет, многоглазый демон, повелитель еретиков и лжецов! Услышь меня и ты, Валафор, покровитель разбойников и душегубов!» По подвалу в очередной раз пронесся порыв ветра, а в запотевших зеркалах проступила какая-то бурлящая тьма, словно в них отразилась бездна преисподней. Человек читал все громче и громче, все быстрее и быстрее, будто ему не терпелось закончить страшный ритуал. «Услышь меня, Зикар, лунными ночами доводящий женщин до исступления, до безумия, толкающий их на кровавые чудовищные преступления. Услышь меня, Дагон, ненасытный демон, пьющий теплую человеческую кровь и пожирающий живую плоть. Услышь меня!» Новый порыв ветра едва не погасил все свечи, клубящаяся тьма заполнила зеркала, и, казалось, вот-вот выплеснется из них, захлестнет все помещение. «Услышь меня, Асмодей, владыка похоти, лишающий людей рассудка, застилающий на глазах багровым туманом. Услышь меня, Вельзевул, повелитель кусающих мух и жалящих скорпионов, властитель змей и скалопедр. Услышь меня». Новый порыв ветра, новое содрогание пола стен. Но человек, казалось, ждал чего-то другого, большего. «Услышь меня, Виляр, повелитель лжи, делающий белое черным и черное белым, делающий злое благим и благое злым, отводящий взоры и смущающий разум. Услышь меня!» Он поднял бокал с рубиновой жидкостью и выплеснул его на накрытый тканью предмет, который лежал на алтаре. «Услышьте меня, все вы демоны ада, демоны преисподней, слуги князя тьмы!» Должно быть, он ждал какого-то ответа, какого-то знака, но ничего не последовало, только новый порыв сквозняка пробежал по подвалу, колыхнув тяжелые драпировки на стенах, поколебав пламя свечей в серебряных канделябрах. Человек в маске сорвал покров с лежащего на алтаре предмета. Нет, это оказался не бездушный предмет, а молодая женщина, еще живая. Грудь ее едва приподнималась, ноздри чуть заметно шевелились, но глаза были закрыты, она была без сознания. Мужчина поднял серебряный кинжал, сжав его обеими руками, поднес к груди несчастной и с размаху опустил его, вонзив беззащитную плоть. Женщина ахнула, по ее телу пробежала судорога, из раны брызнула кровь. Человек в маске заторопился, схватил одно из стоящих на алтаре зеркал, поднес его к лицу умирающей так близко, что зеркало замутилось от ее предсмертного дыхания. Теперь человек в маске застыл, не сводя глаз зеркала, словно чего-то ожидая. Кровотечение скоро прекратилось, сердце несчастной перестало биться, перестала гнать кровь по сосудам. Женщина вытянулась, не подавая никаких признаков жизни. Убийца выглядел явно разочарованным. Он поставил зеркало на прежнее место, сглотнул и снова заговорил, почти закричал, едва не срывая голос. «Услышь меня и ты, Марабис, безликий дух, повелитель смертоносных болезней, владыка чумы и лихорадки, владыка черной оспы и тропической язвы. Услышь меня, мультсибер, обитатель заброшенных домов, вымерших деревень, поросших сорняками полей, караулищий там случайного путника, чтобы затащить его в пустой дом и прикусить ему шею своими острыми зубами. Услышь меня, собрах, властитель страшных насекомых, поселяющихся в человеческом мозге и выедающих его изнутри. Услышь меня и ты, Фурнафир, властитель непогоды, насылающий ледяной дождь и пронизывающий ветер, доводящий людей до отчаяния, до безумия и самоубийства. И снова бархатные драпировки качнулись, потревоженные сквозняком, но не так сильно, как прежде. «И ты услышь меня, Вульфила!» Костлявый призрак, крадущийся в безлунной ночи кривыми когтями, разрывающий свежие могилы в поисках человеческой плоти, чтобы утолить свой бесконечный голод. Услышь меня! Ответь на мой призыв! Услышь меня и ты! Бальзигор, демон, чье смрадное дыхание отравляет колодцы и наводит мор на стада. И ты услышь меня, Дрогозант, повелитель ужасных снов, наводящий на юношей и стариков ночные кошмары, от которых невозможно проснуться. Услышь мой призыв, услышь его и ответь, заклинаю тебя твоим тайным именем, каждой его буквой, каждым его тайным знаком, начертанным нечестивой кровью грешников». И снова ветер в подвале резко усилился, но, кажется, каждый следующий порыв был слабее прежнего, и таинственный стук под полом понемногу затихал. Человек в серебряной маске вытряхнул на алтарь последние капли из своего бокала и воскликнул. «Услышьте же меня, слуги и подданные властители тьмы! Услышьте меня, военачальники и командиры черного воинства! Услышьте мой голос! Отзовитесь!» И снова ничего, кроме нового порыва ветра. Тогда человек в маске схватил одно из стоявших на алтаре зеркал и заглянул в него, словно это было окно в другой мир. В глубине зеркала клубилась первозданная тьма, сквозь которую просвечивало пламя далеких костров, будто там, в этой тьме, разбили лагерь несчастливые полчища диких кочевников. В какой-то миг ему показалось, что сквозь эту тьму проглянуло чье-то лицо, страшное и бесформенное, но тут же растворилось в клубящемся мраке, утратило даже зачатки формы, как теряет форму разорванные ветром облака. Человек в ярости сбросил серебряную маску, прижался к зеркалу горячим лбом, словно надеясь охладить его, и забормотал жалким, безнадежным голосом. «Почему вы не отвечаете мне? Почему не отзываетесь на мой зов? Почему вы остаетесь глухи к нему? Почему мне не удается провести священный ритуал? Почему не удается выделить чудодейственную субстанцию, которые выдыхают умирающие в последний миг своей жизни? Я сделал все, как сказано в этой книге. Я выполнил все в точности, как это делали до меня великие мастера прошлого». Вдруг его лицо напряглось, словно человек к чему-то прислушивался, на него набежала тень. «Да», — проговорил он наконец, болезненно скривившись, «да, я выполнил все, как сказано в книге, но, должно быть, не смог достать одного элемента ритуала, одного важного элемента. Да, в этом все дело. Я понимаю, без этого элемента я не могу рассчитывать на успех, но где же? Где мне его достать?» И тут в глубине зеркала снова проглянуло чье-то лицо, настолько страшное и бесформенное, что человек невольно отшатнулся, но в следующее мгновение снова прильнул к зеркалу, словно к чему-то прислушиваясь, Он слушал долго и внимательно и, наконец, кивнул, как будто принял какое-то решение. «Благодарю тебя», — проговорил он дрожащим голосом. «Благодарю тебя, владыка».